Глава 24. Не будем загадывать. Эйдерт выпустил из ладони овальный медальон из медвежьего камня и, приподняв бровь, выразительно взглянул на окружающих его воинов. Воины спохватились и поспешно отвернулись. Конечно, они слышали только его слова, а не то, что говорила мужу Леолия, но и того, что услышали, хватило для оцепенения. Суровый и страшный медведь с кем-то нежничал, есть от чего оторопеть. Но Эйду было плевать. Он знал, что его репутацию подобные мелочи не разрушат. Когда-то еще в юности, осознав, что у него нет дара покорять сердца и вызывать симпатии, Эйдарт обнаружил у себя другой дар – вызывать в людях страх и ненависть. И понял, что темный талант вполне успешно заменяет светлый. В конце концов, оба приводят к одинаковому результату. К тому же темный быстрее. Поначалу с принцессой все шло по проверенному сценарию. Она ненавидела его и боялась, как и все остальные. И медведь так и не смог уловить момент, когда у девушки проснулись к нему совсем иные чувства. Возможно, она и сама этого не поняла. Вот только Леолия не умела лгать. И каждый раз, заглядывая в эти медовые глаза, он видел, как ее тянет к нему. Где-то там, за ненавистью. Первая любовь, чтоб ее. Наивная и очень явная. И он влип. Медведь, влипший в мед. Смешно. Эти чувства никак не входили в его планы. Но и лгать себе не имело смысла. Все оказалось серьезнее, чем он думал. Первая любовь случалась не только с принцессой. И это противоречило тому, что герцог обязан был сделать. А потому, когда началась война, Эйдерт почти обрадовался. Здесь он чувствовал себя на твердой почве. Сражения, планы, авангард, арьергард, ночные вылазки, марш-броски. Все знакомо, все логично, без ненужной раздвоенности чувств и мыслей. Есть враг, и его нужно уничтожить. Либо он уничтожит тебя. Но очень сложно видеть врага в девушке, которая доверчиво льнет к тебе и заглядывает в лицо снизу вверх, которая не строит коварных замыслов, не пытается тебя обмануть, которая искренне ненавидит и не менее честно любит. Он бы дорого дал, чтобы на месте Леолии оказалась хотя бы та же Алейда, либо кто-нибудь иной, более корыстный, более хитрый и коварный. Но Лео... Война давала ему передышку, и Эйдерт сейчас был почти благодарен Калфусу за предоставленную отсрочку. Для спасения королевства необходимо сначала уничтожить кровавых всадников. Честь, разум и долг ничего не могли на это возразить. Тихо пискнула перепелка, и медведь переключил внимание. Условный сигнал. Впереди враг. Герцог поднял руку, призывая воинов остановиться. И те удержали вышколенных коней. Эйд спрыгнул и бесшумно прошел вперед. Разведчику камня показал три пальца. Герцог подполз к нему и осторожно выглянул из-за камней. Три отряда всадников расположились у подножия южных гор. Горели костры, ветерок поднимал флажки над шатрами. Медведь ухмыльнулся. По его сигналу, воины уложили своих коней и затихли, ожидая наступления темноты. Конечно, всадники выставят дозорных. Конечно, их кони почуют запах чужаков и поднимут шум. Вот только 10 бесшумных парней в серых плащах подойдут с подветренной стороны и вырежут и дозорных, и коней. Все равно кровавые лошади никогда не признают в седле никого, кроме приручившего их хозяина. А затем отряд медведцев спустится со склона и доделает начатое. Никому из захватчиков не спастись, кроме командира. Тот нужен Эйдерду живым. Хранитель королевского архива, старец с завитыми усами и выкрашенными в нежно-розовый цвет кудрявыми волосами, Лиолей не исключала, что это был парик. Насупился. «Абсолютно точно, Ваше Величество!» Процедил обиженно и выпятил нижнюю губу. В хрониках времен царствования Фрэнгона Великого записано, что тело королевы было найдено и похоронено. И на чине погребения присутствовал сам вдовец, горько обливавшийся слезами. Даже указано, что король, ослабев, упал на руки верных щитов Южного и Шелкового, когда гроб с возлюбленной опускали в могилу. Надгробие, тонкое переплетение цветов из золотой проволоки с топазами, поставили тогда же. Могилу святой Руэри не вскрывали. «Как вам такое могло прийти в голову, Ваше Величество?» «Тогда почему от королевы не осталось ни клочка ткани, ни костей?» Хмуро переспросила Лиолия. Хранитель поднял плечи. «Это вне моей компетенции», — говорил его жест. «Вы можете идти», — устало велела черная ведьма. Она листала старинные фолианты и думала. Могила Руэри пуста, но Фрэнгон сам хоронил свою королеву. И даже если король ошибся, приняв за тело любимой останки кого-либо иного, то где тогда кости королевы? И потом, Фрэнгон ведь ее видел лично. Как можно не опознать труп своей женщины? Но даже если, в любом случае, где кости того, кого похоронили в могиле Руэри? С надгробных плит снять золотое плетение так, чтобы его не повредить, невозможно. Любые работы были бы записаны и попали бы в архив. Существовало только два варианта ответа. Фрэнгона обманули. Хоронили королеву в закрытом гробу, а значит, ее тело могли выкрасть до того. Но зачем? Кому это понадобилось? Фрэнгон солгал. Он знал, что в гробу никого нет. Но опять же, зачем? Лиолия оперлась висками о пальцы. Голова нестерпимо болела. Королева почти не спала этой ночью, а вместо обеда провела малый совет. Из щитов присутствовал лишь серебряный. Он доложил о произошедших событиях и предложил собственный план, который в конечном итоге сводился все к тому же – ударить по врагу силами семи щитов. Для этого нужно было открыть межщитовые порталы. Королева выслушала и обещала подумать. Она не стала никому говорить, что вынула из старого потрескавшегося алтаря почти все камни. Оставила только медвежий в виде когтя и морской в форме чайки. Позолоченный, посеребренный, зачерненный в шелковом чехле и камень в виде фрукта убрала. Отныне построить порталы в королевские земли могли только Эйдард и Лоран. Только им королева верила безусловно. А теперь вот эта загадка с прародительницей. В ней было что-то зловещее и неправильное. Все монархи династии Тейс-Голлингов особенно почитали святых Фрэнгона и Руэри. Фрэнгон вынес из замка юного племянника Тейс-Гола и, победив мятежника Юдарда, перед смертью передал трон принцу. Так в Элэсдейре появилась новая династия, названная по имени ее основателя Тейс-Голлингами. А Руэри пожертвовала жизнью ради спасения малютки принца. Как рассказывали летописи, королева смогла уговорить Юдарда выпустить из обреченного замка двоих людей, но сама предпочла погибнуть, отправив с мужем его племянника и единственного наследника. Святой же Руэри, пресветлая богиня, детей не дала. Лиолия за свою жизнь слышала множество баллад и гимнов в честь удивительной женщины, которая пожертвовала жизнью ради чуждого ей по крови принца. О самоотверженности Руэри ходили легенды. Она стала образцом скромности и жертвенности. И в День Святой толпы народа посещали королевскую усыпальницу и молились на ее могиле. А сейчас вдруг оказалось, что все 200 лет эта могила была пуста. Было отчего прийти в недоумение. Но если Фрэнгон солгал, то в чем он солгал еще? Надо будет поговорить с Эйдом. Может, в роду Юдарда есть иные сведения? Лиолия зевнула и глянула на рыжего оруженосца, дремавшего на коврике у шкафа магической библиотеки. За окнами давно сгустилась полуночная тьма, И Йодарт, очевидно, заскучал, ожидая, когда королева закончит заниматься архивами. Леолия снова зевнула. Взяла в руки изрядно потрепанный старинный том. Открыла и вскрикнула от неожиданности. Книга оказалась написана на незнакомом алфавите. Буквы, похожие на следы когтей, Леолия никогда раньше не встречала. Йодарт тотчас вскочил и бросился к королеве. «Что случилось?» «Ничего, просто странные буквы», — ответила девушка и закусила губу. «Пора ложиться спать, раз она начала так резко реагировать на такие пустяки». «А-а-а!» Оруженосец потерял интерес и широко зевнул. «Вы про медвежий алфавит? Так и чего в нем странного?» «Медвежий алфавит? Ты его знаешь?» «Ничего особенного». Парень пожал плечами. «Только и разница, что выглядит иначе. Ну и по мелочи. Вот видите, этот значок, как царапина, перекрещенная двумя. Это не буква, это разделитель слова. А вот этот с росчерком внизу. Он отмечает самое главное слово в предложении, а в остальном все то же самое». «Научи меня», – потребовала королева. «Прямо сейчас?» Йодарт растерялся. «А спать не пора вам?» Леолия сдвинула брови и смерила грозным взором обнаглевшего оруженосца. Она уже освоила королевскую науку метать из глаз молнии, но потом вспомнила, что тот не понимает выражения лиц. Вздохнула и коротко пояснила. «Научишь меня, и можешь идти спать до вечера». Йодарт блаженно улыбнулся и торопливо начал показывать своей королеве, что и как пишется на медвежьем языке. Книга оказалась на удивление интересной. Например, никогда прежде Леолия не встречала упоминания о том, что 500 лет назад медвежий щит был совершенно самостоятельным королевством. Но под непрерывными ударами кровавых всадников с запада королевство медведцев стало проседать. Когда их осталось не более 50 тысяч человек, и стало понятно, что еще 5-10 лет, и королевство будет уничтожено полностью, король Эйдард V обратился к могущественному королю Элэсдейра Амирису VIII с просьбой принять медведцев в свое подданство. Королевство исчезло, и появился медвежий щит, заслоняющий Элэсдейр от кровавых варваров с северо-запада. Медведь лишился независимости, но сохранил жизнь своих подданных. «Значит, Эйдард происходит из рода королей», – подумала Леолия. «Интересно, он не хотел бы вернуть себе корону, а своей стране независимость?» Глаза слепались. Йодарт давно ушел. А королева, наконец, решила, что на сегодня сделано достаточно. Она поднялась, захватив медвежью книжку с собой, и отправилась в лазурный обеденный зал. Леолия знала, что там еще с обеда ее ожидает суп, который она велела не трогать. Войдя, снова взглянула на витраж, где ее юный прапрадед держал отрубленную медвежью голову. Поморщилась, взяла со стола солонку и метнула. Зазвенело стекло. Испуганный слуга, щуря заспанные глаза, вбежал и увидел королеву, мирно поедающую суп и читающую потертую книжку. «Ваше Величество, что-то случилось?» «Да, витраж повредился». Королева оторвала взгляд от книжки и махнула рукой в сторону окна. «Поутру распорядитесь его снять и отправить мастерам в ремонт». «Слушаюсь, Ваше Величество». «С ремонтом пусть не торопятся, в казне денег нет. Ступай». Когда он вышел, Леолия хулигански хихикнула. «Конечно, разбить старинную вещь было вандализмом, но медвежий щит 500 лет, исключая то восстание, защищал север Элэсдейра в непрерывной войне. Наверное, медведи заслужили не такой памяти. Кому приятно видеть при каждом посещении королевского дворца отрубленную голову легендарного предка?» Калфус оторвал взгляд от склонов гор и ухмыльнулся. Медведь решил, что побеждает? Ярость атаки и неистовство – это все, что он может? «Мишка кощаляпый!» – просвистел кровавый принц и обернулся к подчиненным. Когда Калфус сильно злился, то вместо «ш» и «с» он, как и другие кровавые всадники, высвистывал «щ». Язык кровавого королевства свистит, будто нагайка над крупом коня. Бледный Бенеит, с ужасом взирающий на бурые волны медведцев, стекающие по склонам и подступающие к стенам замка, гневно взглянул на союзника. «Вы говорили, вы обещали!» — начал он неожиданно визгливым голосом. «Вы уверили меня в своей силе, но Эйдард играючи отбил войска. 3 дня, прошло всего 3 дня, и всадники бегут. Вы говорили, что раздавили бы медвежий щит, как пустую скорлупу, если бы не неприступные горы. Но ваши люди бегут даже на равнинах». Калфус прищурил зеленые глаза. «Не смейте так разговаривать со мной», — просвистел злобно. «Вы должны были выстроить портал. Где он?» «Недоступен. Я не знаю, что сделала эта ведьма, но построить портал мне стало невозможно», — заорал Бенит. «Это был ваш план! Ваш! Ваш!» Если бы разгневанный золотой щит увидел выражение, мелькнувшее в змеиных глазах союзника, то удержал бы ярость и откусил бы себе язык. Но Бенит не заметил, а Калфус тотчас прикрыл глаза. «Приведите пленника!» — нежно улыбнулся он. Не прошло и получаса, как на верхнюю площадку донжона вышла стража, тянувшая окровавленное тело на цепях. Это был юноша с распухшим от побоев лицом, с перебитыми руками и ногами, в разодранной хлыстами одежде. В нем практически невозможно было опознать герцога Лорана. Ровно до того момента, пока пленник не поднял посиневшее лицо и не ухмыльнулся. «А-а-а!» – прохрипел он, и кровь запузырилась на его опухших губах. «Бенни, дружище, рад тебя видеть. Можешь не падать ниц, будь как дома». «Тебе, наверное, мало, Лоран?» – прошипел золотой щит. «Еще хочешь пообщаться с моим палачом?» «Отличный мужик, Бенни, только туповат». Морской щит подмигнул. Не тем глазом, который заплыл, а другим, целым. «Ты знаешь, почему ты еще жив, герцог?» Приятно улыбнувшись, поинтересовался принц. «Потому что я очаровашка? Потому что, когда я стану насиловать твою принцессу, ты будешь смотреть на это и рыдать, прикованный к стене». Лоран рассмеялся. С губы его потекла кровь. «Калфи, зайка, а ты шалунишка, как я посмотрю. Видимо, без пошлых фантазий поднять не получается». Калфус повел бровью, и один из стражников кулаком ударил пленника в губы. «Я не люблю непочтительных», – любезно пояснил принц. Хранитель фыркнул, выплюнул кровь вместе с зубом и снова улыбнулся окровавленным ртом. «Это я уже понял, Калфи. Низкая самооценка всегда выбирает рабов». Принц пристально посмотрел в покрасневшие глаза узника. «Твой палач щавщем плох, Бенит», — засвистел. «Позволь, я познакомлю герцога ща своим. Он умеет ломать щамых непокорных». «Отличная мысль», — кивнул Лоран. «А то прежний мне малость надоел». Калфус подошел к нему и вперил горящий взгляд в насмешливые когда-то голубые глаза. «Мне нравится твоя несгибаемая сила воли, герцог. Из уважения к тебе я расскажу, что будет дальше. Мы откроем портал в королевские земли. Как? О, нет, конечно, не с помощью золотого щита. Твоя умная возлюбленная лишила его этой власти. Можешь порадоваться, она вжерошлеет. Портал мы откроем твоим личным артефактом. Не сомневаюсь. Тебя в шуге по-прежнему ждут. Ну а дальше ты понимаешь. Внезапное появление всадников в городе. Ай-яй-яй. А королевские войска-то в золотом и серебряном щитах. И если ты надеешься на медведя, то нет. Он не успеет перекинуть армию прежде, чем мы войдем во дворец. Ты же понимаешь, на что я намекаю?» Лоран вздрогнул, но снова улыбнулся, прищурившись. «Я буду рад встрече с тобой, Калфи, у царя ночи. Не знаю только, кто из нас троих туда явится первым. но буду ждать каждый кусочек ваших тел, когда Эйд медленно-медленно начнет отправлять их в преисподнюю. Пальчик за пальчиком. Мы обязательно встретимся». Беннет побледнел, дернулся, согнулся, и его вырвало. Калфус с презрением покосился на союзника. В лице кровавого принца не дрогнула ни одна черта. Он наклонил голову на бок и заулыбался. Нежно, почти с любовью. «Ты будешь долго жить, морской щит. Ты мне нравишься. Я буду снимать с тебя кожу ленточками. И однажды ты станешь плакать, как плачут все, и умолять меня о смерти. Любой смерти, даже самой страшной и мучительной. Но я не пожелаю тебе ее даровать, герцог. И ты станешь целовать мои ноги и подошвы моих сапог». Лоран отхаркнул кровь на пол. Потянулся к недрогнувшему Калфусу. Стража дернула было его обратно. Но Калфус вновь повел бровью, дозволяя. Пленник приблизил свое лицо к мучителю и, весело глядя в безжалостные глаза, прошептал: «Посмотрим. Давай не будем загадывать». Раздался звук, как будто на камень упал мешок с навозом. Калфус, не оборачиваясь к потерявшему сознание Беннеиту, отвернулся от бывшего герцога. Улыбка исчезла с его лица. Взгляд больше не скрывал жестокость и властность. «Приведите этого в чувство. Пусть открывает портал. 10 000 всадников обороняют стены. Приготовить все к жертвоприношению».